Отношение к результату. Любая цель не должна достигаться слишком тяжело. Если что-то дается тебе кровью и потом, ценой лишений и жертв, то вместо радости от достижения цели ты будешь испытывать злость и желание уничтожить результаты из-за несоразмерной цены. Едва ли ты будешь в полной мере радоваться дому, который высосал из тебя все соки за долгие годы, новой должности, если ради нее ты пожертвовала отношениями или машине для покупки, которой влезла в кредит с драконовскими процентами и теперь вынуждена делать ненавистную работу, пока его не погасишь. Слишком жесткие ограничения и чрезмерные усилия могут обесценить результат и даже вызвать у тебя агрессивный протест. Ты можешь либо сойти с дистанции на полпути, либо не пользоваться достижением, которое не приносит радости. Это может касаться чего угодно — бизнеса, из-за которого ты похоронила личную жизнь, дачи, которую купила, продав любимую машину, или тело, которое избавило от лишнего жира путем мук и страданий. Например, ты сидишь на жесточайшей диете. В какой-то момент случается приступ неконтролируемого обжорства. Ты даже без удовольствия съедаешь все, до чего смогла дотянуться твоя жадная дрожащая рука. Этакий акт вандализма над своим телом. Или отказывала себе во всем, чтобы накопить определенную сумму, а потом растратила ее за два дня на пустое. Как бы выражая свой протест через обесценивание. Знакомо, необходимо соизмерять овчинку с вытелкой. Достижение вышло слишком дорогим энергетически. Результат есть, а радости нет. В чем тогда смысл усилий? Воля и дисциплина обязательны для успешного человека. Но они должны помогать твоему вдохновению, а не быть основной движущей силой. В моей программе мы уходим от достижения результата с помощью одной лишь, пусть даже стальной, воли. Стройное тело — это норма, и возвращение к норме должно происходить естественно и легко. Когда ты смотришь в зеркало на похудевшую себя, а вместо радости тебя охватывает ужас, от понимания, сколько усилий, воли и мучительных ограничений пришлось пережить, вся эта агрессия автоматически направляется на ставший ненавистным результат. Вот и ответ. Откуда выпрыгнул всепоглощающий жор, похожий на одержимость? Знакомься, это твоя агрессия по отношению к цели, которая слишком тяжело достигнута. Возвращение к норме — естественный процесс. Самодисциплина и здравый смысл нужны, а муки и подвиг нет. Первая ошибка — ты начинаешь ликовать и радоваться, теряя килограммы. Ты изначально неправильно себя программируешь, думая, что достигла чего-то сложного, сверхъестественного, достойного похвалы. Задумайся, за что ты себя хвалишь? Ты не сделала ничего выдающегося. Не отрастила жабры, не научилась летать. Ты просто избавляешься от балласта, возвращаешься к норме. Именно поэтому мы с тобой не приветствуем восторг, эйфорию и самовосхваление по поводу первых результатов. Ты же не хвалишь себя за то, что принимаешь душ. Перед тем, как написать эту книгу, я провел несколько сезонов «Килокалибри» онлайн-школы по нормализации веса. Программа состояла из теоретической части вебинаров и чата в мессенджере, где я отвечал на вопросы участниц и помогал каждой найти свой страх успеха и вторичную выгоду лишнего веса. Так вот, примерно на третий-четвертый день курса чат начинал наполняться восторженными отзывами о том, что объемы куда-то сдуваются. «Александр, вы нас загипнотизировали. Что происходит? Мне действительно не хочется есть» и тому подобное. Мне абсолютно очевиден запрос на ответный восторг и похвалу. Но я их не даю. Я продолжаю напоминать, это возврат к норме. У тебя всего лишь снижается уровень стыда за то, во что ты себя превратила. Тебе необходимо осознать это для того, чтобы получать удовольствие, чувство значимости и гордиться своими реальными достижениями, а не тем, что ты набрала, а потом скинула вес, отказавшись от поедания лишней пищи. Представь, как это примитивно. И потом переход на другой уровень осуществляется через отрицательную мотивацию, а не по-хорошему. Стыд и злость на проблему и свою дряблость отлично подходят в качестве топлива для ракеты, на которой ты покинешь фиолетовую площадку. Ты просто не знала, что она стартовая, поэтому слишком долго на ней задержалась. Соответствуй тому телу, которое для тебя задумано природой, и улучшай его. Полезно и правильно сравнивать состояние и форму своего тела со своим исходным кодом, с тем, какой создал тебя Бог. Ты думаешь, он задумывал тебя с пивным животом и дряблыми мышцами? Не нужно радоваться тому, что ты возвращаешься в норму, отказываясь от лишней пищи. Просто верни форму и забудь о несуразности, как о досадном недоразумении, имевшем место в прошлом.